версты, мили. Сначала были стихи, потом она сама. Стихи стояли на полках, в ярких ситцевых переплетах, перепечатанные на машинке, переписанные от руки. Подлинных книг Марины Ивановны было не так уж много у Тарасенкова. Главное богатство — это перепечатки, выдержки из эмигрантских журналов, тоже переплетенные в книги, одетые в ситцы. Сам издат, тогда этого слова еще не было, оно появится в нашей стране в 60-е годы, а еще шли только 40-е. С легкой руки Твардовского говорили «Тарас издат». Стихи ходили по Москве. Тарасенков не скупился. Книгу с полки никогда никому. Стихи перестукать на машинке своей не было, подобная роскошь в те годы была доступна не каждому литератору, но можно остаться в редакции после работы, перепечатать на казенный или переписать от руки хоть цикл, хоть поэму, целый вечер потратить. Но откуда здесь, в Москве, в конце 30-х годов, эти рукописные книги, нигде никогда не появлявшиеся в советской печати стихов, да и в эмигрантской разве что промелькнувшие в газете или в тонком недолговечном журнале. Она писала в каких-то далеких, неведомых, в Шинорах, Медоне, Кламаре, а стихи ее ходили по Москве, передавались из рук в руки, читались. Она кончает поэму «Крысолов» в ноябре 1925-го в Париже, на Рю-Руве. А не проходит еще и года. В августе 1926-го в Москве Семен Кирсанов пишет своему другу: «По мнению Асеева, Пастернака, моему и других, это лучшее, что написано за лет 5. Поэма «Конца» — нечто совершенно гениальное. Прости за восторженность. Крысолов — вверх возможного мастерства». Стихи текли в Россию. Раз — стояние, версты, мили, нас расставили, раз — садили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Раз — стояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий, не рассорили, рассорили. Расслоили стена даров, расселили нас, как орлов, заговорщиков версты дали, не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот, каждый уж, ну, который март, разбили нас, как колоду карт. Стихи везли Оренбург, Екатерина Павловна Пешкова, знакомые, знакомые знакомых, незнакомые знакомых. Стихи заучивались, запоминались с лета. Пересказывались, переписывались, перевирались, путались слова, строфы, путалась особая цветаевская пунктуация. Утаивались подлинники, и зачастую до адресата доходили только перепечатки с перепечаток. Попала ко мне случайно ремингтонированная без знаков препинания, писал Борис Леонидович о поэме «Конца». А, собственно говоря, он-то и был главным адресатом в России и в Москве. Ему Марина Ивановна стремилась переслать, переправить все, что выходило из-под ее пера. Его мнением она дорожила.